16 июля 2029 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. Господин Виссел оказался высоким сухощавым мужчиной лет 55, с сединой в висках, энергичным лицом, скупыми точными движениями и внимательным взглядом серых глаз. Встретив его на земле, Вершинин, не задумываясь, отнес бы его к категории бывших военных или сотрудников спецслужб. Одет он был в деловой костюм, однозначно весьма недешевый, но без всяких излишеств. Лу Бунг с большим почтением представил своего гостя как члена совета директоров горнорудной корпорации Бетельгейза. Судя по поведению владельца станции БИС внешний, его скромный бизнес по своим масштабам не шел ни в какое сравнение с размахом дел корпорации Виссла. «Рад лично познакомиться с вами, подполковник», — едва заметно улыбнулся Виссл. «Мы с коллегами много слышали о ваших военных успехах, начиная со сражения с кронцами в Солнечной системе и заканчивая разгромом бейтанской эскадры. Не буду скрывать, работая в корпорации Бетельгейза, я привык почти все вокруг измерять в простых и понятных денежных единицах. И тем интереснее мне было изучать ваш боевой путь. Вы ведь сражаетесь не из-за денег. Вернее, деньги вам тоже нужны, но не для себя, а лишь как инструмент для достижения цели. Не скажу за моих партнеров, но у меня такой подход вызывает уважение». Виктор с интересом слушал гостя Лу Бунга, попутно анализируя его слова и эмоции с помощью интерфейса биопроцессора. Детектор лжи пока демонстрировал нейтральную картину. Искренности в словах Виссла было не так уж много, но и откровенного вранья тоже не наблюдалось. Похоже, несмотря на вежливые слова, особого уважения к землянину этот яркий представитель местных акул капитализма не испытывал, но и пренебрежение тоже за красивыми фразами не прятал. Впрочем, пока ничего важного сказано и не было. «Не буду зря тратить ваше и свое время», — продолжил Виссл. «Вы очень заинтересовали нас, господин Вершинин. Не скажу, что в сером периметре нет других талантливых наемников, к которым мы могли бы обратиться. Но у вас есть одно неоспоримое преимущество. Вы умеете достигать нужного результата с минимальными затратами и потерями». «Итог первой атаки бейтанов на станцию БИС внешний, мне кажется, говорит об обратном», — пожал плечами Виктор. «Мы потеряли почти все корабли». «Напомните мне, подполковник», — усмехнулся уголком губ Виссл. «Кто командовал тем боем? Разве это были вы?» «Нет, но...» «Это важно, господин Вершинин. В вашем подчинении был только малый десантный транспорт, два почти безоружных бота и один аэрокосмический штурмовик. Заметьте, все эти боевые единицы активнейшим образом использовались в сражении на самых сложных участках. Но ни одна из них не была потеряна, несмотря на гибель почти всей эскадры прикрытия станции и подавляющего большинства боевых кораблей бейтанов. То же самое мы наблюдаем во время сражения с танланами в системе Дельты Миоби. Да, в тот раз Моргенштерн вы потеряли, но зато сохранили для имперского флота авианосец Адмирал Рик и пятую орбитальную крепость планеты Миоби-4. Об операции по отражению второй атаки бейтанов я вообще молчу. Во всех случаях налицо рациональное и максимально эффективное использование ограниченных ресурсов и практически идеальное управление боем в рамках имевшихся у вас полномочий. Ну и, конечно, ваша, скажем так, необычно результативная стрельба из совершенно разных арт-систем. Не знаю, как вы это делаете, и не собираюсь лезть в ваши секреты. Но этот фактор мы с партнерами тоже учитывали, рассматривая вашу кандидатуру. «Хорошо», — кивнул Виктор. «С тем, почему вы решили обратиться именно ко мне, все более-менее ясно. Однако хотелось бы понять, что именно вас заставило искать специалиста моего профиля». «У нас возникли сложности военного характера. Я сейчас, конечно, говорю не о корпорации Бетельгейзе в целом, а о ее... Ну, пусть это будет дочерняя компания, работающая в пространстве серого периметра. Думаю, мне не нужно объяснять, что связь между этими структурами носит исключительно неформальный характер и официально не афишируется. «Это понятно. Я бы сильно удивился, если бы дело обстояло иначе», — усмехнулся Вершинин. «И где же вашу дочернюю компанию так сильно прижало, что вы не пожалели времени и лично прибыли на станцию Бийс внешней?» «Наши промышленные районы разбросаны по всему периметру, но в данном случае проблемы возникли там, где мы их ждали меньше всего. 3 года назад мы отправили геолого-разведочную экспедицию во внешний рукав и практически случайно обнаружили совершенно уникальное месторождение целого букета условно-стабильных тяжелых трансурановых элементов, включая суперактиноиды, большинство из которых, как считалось ранее, в природе не встречаются. Да и синтезировать их крайне непросто. Со стороны двойная звезда Тинна, в системе которой обнаружилась эта аномалия, ничем особо не выделялась. Компонент А действительно не представляет особого интереса. Обычный желтый карлик, очень, кстати, похожий на ваше Солнце. А вот компонент Б оказался почти невидимым субкоричневым карликом, собравшим вокруг себя впечатляющую свиту из спутников, на которых и обнаружились редчайшие элементы в промышленных количествах. Естественно, координаты месторождения были немедленно засекречены, а все причастные лица взяты под жесткий контроль и по большей части изолированы в промышленном районе, возникшем в этой необычной звездной системе уже через несколько месяцев. Однако принятых мер оказалось недостаточно, и информация все же как-то утекла к нашим конкурентам. «Я так понимаю, месторождение вы потеряли?» — уточнил Виктор. «Не только месторождение», — слегка поморщился Висл. «В этой системе обнаружилось еще кое-что интересное. Во внешнем поясе астероидов экспедиция обнаружила сильно поврежденный стационарный гиперпортал старших и большое количество обломков явно искусственного происхождения. Наши аналитики считают, что в этом месте более 1000 лет назад произошло крупное сражение между старшими и некой третьей расой, явно не уступающей им по боевым возможностям». «Откуда такая оценка?» «Все просто. Это сражение старшие проиграли. В итоге они, конечно, одержали победу в войне, но, надо сказать, весьма дорогой ценой. По крайней мере, старшие уцелели, а от их противников остались только невнятные легенды и немногочисленные артефакты, как правило, изуродованные до полной неузнаваемости. Вот только в системе Тинны ситуация иная. Мы, конечно, не археологи, но определенную работу все же провели. И в итоге обнаружилось, что на спутниках и астероидах полно неплохо сохранившихся фрагментов разрушенных боевых кораблей. Ничего по-настоящему прорывного наши специалисты пока не обнаружили. Но, по их словам, технологический потенциал у этих находок просто зашкаливает». «И кто же смог отобрать у вас такой вкусный кусок пирога?» — не удержался от вопроса Виктор. «Вы уже имели дело с этим врагом, подполковник. Из системы нас выбили танланы. У кузнечиков тоже есть свои интересы в сером периметре. У них имеются структуры, схожие с нашими корпорациями, хоть и с довольно серьезными отличиями. В общем, мы столкнулись не с флотом унии танланов, а с достаточно крупной, но все же частной структурой, ведущей дела на окраине галактики на свой страх и риск. К сожалению, источник утечки информации мы так и не обнаружили». «Противник настолько серьезен, что у корпорации Бетельгейза не хватает сил для того, чтобы выбить конкурентов из системы?» «Мы можем это сделать», — чуть замявшись, ответил Висл. «Но по оценкам военных специалистов, такое сражение обойдется нам слишком дорого. Даже столь уникальное месторождение не оправдывает таких потерь. К тому же нам придется оголить несколько важных участков в других точках серого периметра, а это чревато непредсказуемыми последствиями. Именно поэтому мы решили обратиться к вам, подполковник. Силы мы можем выделить значительные, но нам нужно, чтобы после захвата системы корабли и боевая техника сохранили боеспособность и вернулись к местам постоянной дислокации, причем не в виде еле движущегося металлолома, а способными продолжить выполнение своих обычных задач». «Мой уважаемый партнер», — Виктор кивнул в сторону Лубунка, — «сообщил мне, что в качестве оплаты моих услуг вы хотите передать мне некую информацию, но не можете гарантировать, что она решит мои проблемы». «Только в качестве части оплаты», — уточнил Висл. Окончательная сумма вашего вознаграждения определится по результатам сражения. В случае победы она будет зависеть от размера наших потерь и денежной оценки захваченных трофеев. Что же касается информации, я действительно не знаю, сможет ли она вам помочь, но вероятность этого довольно высока. Дело в том, что вы не один в сером периметре интересуетесь вопросом обхода ограничений, наложенных на всех нас законами старших. И у нас тоже есть соответствующий специалист, давно занимающийся этим вопросом. Более того, он прибыл на станцию БИС внешне вместе со мной и будет готов ответить на любые ваши вопросы еще до того, как вы примете окончательное решение. «Вы так уверены в моем согласии?» Виктор внимательно следил за индикаторами интерфейса, но они сохраняли нейтральный желто-зеленый цвет. Обмануть его Вилс не пытался. «Я практически не сомневаюсь, что вы примете наше предложение». «Это любопытно». «Я просто еще не все вам рассказал. Сюрпризы Тинны не исчерпываются уникальным месторождением тяжелых металлов, наличием в системе остатков портала старших и многообещающими техногенными артефактами их неизвестных противников. Планета Тинна-2 обитаема». «Какая раса?» Виктор чуть подался вперед, уже догадываясь, каким будет ответ. «Люди. Чистейший минус список по классификации старших. Минус 400, если точнее. Примитивные паровые двигатели, порох, какая-то простейшая артиллерия. Не знаю, как они пережили космическое сражение тысячелетней давности. Известно, что их планету оно тоже затронуло, хоть и краем. Видимо, ни старших, ни их врагов аборигены просто не интересовали. На тот момент они были совсем дикими. Возможно, поэтому и уцелели, хоть и откатились в развитии лет на 200. Зато на Тинну-2 в изрядном количестве сыпались обломки сбитых кораблей, что в дальнейшем внесло некоторые интересные особенности в местную науку и технику. Мы аборигенов старались особо не беспокоить, но несколько вербовочных пунктов на планете все же открыли. Привлекать лишних людей со стороны не хотелось. А во многих шахтах мы до сих пор вынуждены использовать частично механизированный ручной труд. И дешевле, и извлекаемость ресурсов выше получается. А при такой высокой цене за сырье это очень важно. К тому же местные продемонстрировали очень хорошую обучаемость. В общем, все шло на редкость неплохо, но, увы, недолго. Ручной труд в шахтах на спутниках? Я не ослышался? Вы просто не знаете деталей, усмехнулся Висл. Рабочий костюм шахтера чем-то напоминает боевой скафандр десантника. Тот же экзоскелет, сервоусилители мышц, система жизнеобеспечения, радиационная защита, даже кое-какая броня на случай обвала или взрыва. Оружия, правда, нет. Зато вместо него имеется множество специализированного оборудования. Узкополосные сканеры для обнаружения минеральных жил и кристальных гнезд, комплект роботов-бурильщиков, контейнеры для особо ценных образцов и легкий проходческий комплекс. На спутниках много пещер и естественных пустот, в которых вести работы лучше именно с помощью малых групп шахтеров-старателей. Аборигены, к слову, в очередь вставали, чтобы попасть к нам на обучение и улететь работать на спутниках. Что грозит людям на Тинне-2 после прихода в систему новых хозяев? Кузнечики любят теплые планеты с кислородной атмосферой и достаточным количеством воды. Пожал плечами Висл. Местных заставят подвинуться. В какой форме это будет сделано, я не знаю, но, боюсь, танланы не станут ограничивать себя в выборе средств. Виктор вынужден был признать, что делец из Бетельгейза действительно неплохо его изучил и отлично знает, какой аргумент станет на переговорах самым убойным. Чуть больше года назад в похожей ситуации адмирал Трий нашел в себе силы принять непростое решение и отдать приказ группе флотов С двигаться к земле, над которой нависла неминуемая угроза вторжения кронсов. Наверное, только поэтому сам Вершинин и еще миллиарды землян были до сих пор живы. Виктор уважал адмирала. Мысленно ставя себя на его место, он не сомневался, что в той ситуации поступил бы точно так же. Что ж, как оказалось, судьба умеет мастерски испытывать на прочность человеческие убеждения, и, похоже, пришло время возвращать ей долги, если, конечно, он не хочет всю оставшуюся жизнь с отвращением смотреть в зеркало. «Зовите вашего специалиста по старшим, господин Висл», усмехнувшись своим мыслям, произнес Виктор. «Я согласен подписать с вами контракт».